Вы репортер? Да, бригада в фургоне. Кажется, я вас уже где-то видел. Чем могу служить? Хотелось бы взять интервью. О чем? О всей этой истории с акулой. Узнать, почему вы решили открыть пляжи. Броди подумал немного. Ах, черт с ним, пронеслось в голове. Немного рекламы города не повредит, особенно сейчас, когда вряд ли что-нибудь произойдет, во всяком случае, сегодня. Ладно, сказал Броди, где будем беседовать? На пляже, я позову бригаду. Через несколько минут мы установим аппаратуру, а пока займитесь своими делами. Я крикну, когда мы будем готовы. Миддлтон трусцой пустился к фургону. У Броди не было особых дел, ему захотелось размяться, и он направился к воде. Проходя мимо группы подростков, он услышал, как один паренек спросил. «Ну что, у кого хватит смелости?» $10 как-никак, $10. «Хватит, Лимбо, перестань», — сказала девушка из той же компании. Броди остановился в шагах в 15 от них, делая вид, будто рассматривает морское дно. «А почему?» — не унимался парень. «Стоящие пари. Ну, у кого хватит смелости? 5 минут назад вы все уверяли меня, что акул здесь нет». «Если ты такой храбрый, почему не идешь сам?» — заметил другой парень. «Я предложил первый», — ответил тот, кого звали Лимбо. «Вы же не рискнете $10, если пойду я». «Ну так как же?» С минуту все помолчали, затем один из подростков переспросил. $10? Наличными?» «Вот они!» — Лимбо помахал 10-долларовой бумажкой. «И далеко я должен заплыть?» «Дай подумать. У нас 100 ярдов». «Довольно приличное расстояние. Идет?» «А как я узнаю, что проплыл 100 ярдов?» «На глазок. Просто плыви и плыви, а затем остановись. Когда мы увидим, что ты примерно в 100 ярдах от берега, я махну рукой, и ты повернешь обратно». «Договорились?» Парень встал. «Ты, Джимми, с ума сошел?» — сказала девушка. «Зачем ты хочешь идти в воду? Тебе не нужны $10? Ты думаешь, я боюсь?» «Никто не говорит, что боишься», — ответила девушка. «Это глупая затея, она ни к чему, только и всего». $10 мне не помешают», — заметил парень. «Особенно теперь, когда старик перестал давать деньги на карманные расходы за то, что я курнул марихуаны на свадьбе тетки». Парнишка повернулся и побежал к воде. Броди окликнул его. «Эй!» И парень остановился. «Да?» Броди подошел к нему. «Что ты собираешься делать?» «Иду купаться. А вам-то что?» Броди достал бумажник и показал мальчику свою полицейскую бляху. «Ты решил искупаться?» Он увидел, как парень посмотрел мимо него на своих друзей. «Конечно, а почему бы нет? Это ведь не запрещено, правда?» Броди кивнул. Он не желал, чтобы их слышали другие ребята, и поэтому понизил голос. «Хочешь, я запрещу тебе идти в воду?» Парень посмотрел на него, поколебался, затем покачал головой. «Нет, не надо. Мне пригодятся $10. Не заплывай далеко», — посоветовал Броди. «Ладно». Парень побежал к воде, бросился в набежавшую волну и поплыл. Броди услышал за собой торопливые шаги. Мимо него промчался Боб Миддлтон. «Эй! Вернись!» — крикнул он парню. Потом замахал руками и снова позвал. Парень перестал плыть и встал на дно. «Что вам нужно?» «Я хочу сделать несколько снимков, когда ты входишь в воду. Не возражаешь?» «Пожалуйста!» — ответил парень и побрел к берегу. Миддлтон повернулся к Броди. «Я рад, что поймал его, прежде чем он успел отплыть слишком далеко», — заметил репортер. «По крайней мере, мы заснимем сегодня хоть одного купающегося». Еще двое телевизионщиков подошли к Броди. Один из них нес 16-миллиметровую кинокамеру и штатив. На нем были армейские ботинки, рабочие брюки, рубашка защитного цвета и кожаный жилет. Другой оказался пониже ростом, старше и полнее. На нем был помятый серый костюм, и он тащил прямоугольный ящик со множеством всяких делений и кнопок. На шее у него висели наушники. «Отсюда будет хорошо, Уолтер», — сказал Миддлтон. Дай мне знать, когда подготовишься.